Пролог. Обнаружен очень интересный мир. Уже. Оперативно. Ага. И что там? Очень перспективный мир. Гигантские туповатые нех в противниках и очень перспективные ништяки на стороне человеков. А самое хорошее, мир нам знаком и, благодаря использованию новой технологии по применению маховика времени, жалко только, ему после этого каюк, прибудешь как раз перед началом основной движухи, раньше не имеет смысла. Ну, как скажешь, новый мир, я уже иду. Прозвучало как угроза. Хомыч, не порть пафосность момента. Для пафосности надо в другую позу встать. Ага, вот в такую. Самогончика на пафосе хлебнуть, а вот теперь давай, с чувством. Ну, поехали. Это перемещение сильно отличалось от порталов системы или перехода через врата, да и от обычной телепортации или перемещения в домен тоже. Его даже с призывом, выполненным криворуким демонологом, страдающим косоглазием, да, были в моей практике и такие экземпляры, сравнивать было нельзя, ибо все вышеперечисленное было подобно путешествию в салоне первого класса, а вот я себя чувствовал собачкой в переноске, которую по ошибке запихали вместе с обычным багажом. Наверное, все это потому, что меня не только переместили в другой мир, но еще и по якорю временного маяка перекинуло, и все это одновременно. Ну ничего, я не злопамятный, а потому запишем, как вернусь, отправить хомыча этим же способом по десятку адресов. По десятку для того, чтоб проникся и впредь лучше тестировал новые средства перемещения. А то, если нежить не жаловалась на условия, так значит все норм. Но я-то живой, хотя после такого переноса не очень в этом уверен. Надо бы проверить. Так, сердце бьется, и пофиг, что оно на полу валяется. Бьется же, значит все нормально. Так, а вот глаза надо собрать, пока никуда не закатились. Только руки с ногами местами поменяю, или сначала глаза в кучу собрать. Да, наверное, так и поступлю, благо тентакли на месте, так что живем. Когда собрался и привел себя в порядок, решил осмотреться, чтобы понять, куда же хомяк меня забросил. Первое, что бросилось в глаза, это какой-то пацан, сидящий напротив меня и мертвой хваткой вцепившийся в сумку, которую прижимал к себе. Мда, нехорошо получилось, наверное. Хотя пацан не орал и вообще помер. Упс, нет, ну что за молодежь такая в этом мире? Всего-навсего в вагоне, кстати да, закинуло меня в вагон электропоезда, причем он был в движении, вот честно, первый раз такое, хотя куда только меня не призывали и не выбрасывали порталом, но вот в движущийся поезд еще ни разу. Надо будет это дело отметить. Так, а чем это я? Ах да, хлипкие тут люди какие-то. В вагоне всего-навсего из ниоткуда появляется неведомая хрень и начинает приводить себя в порядок, ну там глаза в кучу веничком собирает, сердце тентаклями обратно в грудную клетку запихивает, предварительно ту вскрыв все теми же тентаклями, так как руки сейчас не из того места растут. Ну а после и до конечностей своих добралась, и вот уже выглядит прилично, с чего ловить инфаркт спрашивается. Хм, но где же я эту морду видел? Так, на вид типичный обычный японский школьник, ну если судить по одежде, хотя может у него стиль такой, но вот серебряные волосы это точно признак Аиша, хотя, если присмотреться, то они седые, упс. Так, будем проводить опознание, волосы перекрасим в черный, для начала, потом попробуем и другие цвета, но начнем с классики. Так, теперь вернем выражение морды лица в норму. А то эта гримаса предсмертной агонии и ужаса проведению опознания сильно мешает. Хм, нет, что-то не узнаю вас в гриме, товарищ Аиш, по-простому не получилось. Ладно, пойдем трудным путем. Так, где тут у него бумажник с документами? Вот смотрю на удостоверение личности, выданное на имя Икари Синдзи, и думаю, что вот так еще ни один попаданец канон Евангелиона не ломал. Но он сам виноват, я вообще ни при чем, я же его и пальцем не тронул. И тентакли тоже. Вот чего, спрашивается, он не свалил в другой вагон, когда в твоем вагоне появляется жуткая нех, каноничным решением будет перебраться в соседний вагон и попробовать заблокировать дверь, а то будет неинтересно, не будет экшена, погони, напряженной атмосферы короче, как актер фильмов ужасов Синдзи провалился. Ну кто бы стал смотреть фильм, где появляется нех, а герои, ну или даже первые жертвы, вместо того, чтобы с криками ужаса убегать, спасая свою жизнь, тупо дохнут от разрыва сердца еще до того, как нех собралась их убивать с особой жестокостью и цинизмом, да и вообще, невежливо это по отношению к порядочным нех. Кстати говоря о непорядочных нех, хуйни не видать, а ведь был такой шикарный шанс на меня напасть, а от нее ни слуху ни духу. Подозрительно. Ну и хрен с хуйней. Будем думать, что делать со всем этим, а именно с открывшимися возможностями. С одной стороны, захапать ангелов, местных нех, дело очень полезное и даже не очень-то и трудное. Эти тупые создания прут к одной точке, приготовить ловушку над центром и ждать, пока нех сама в нее зайдет, плевое дело. Местные, конечно, будут против, но кто же их спрашивать будет? Тут же, как с пациентами, надо отрезать руку, значит, надо, и вопли пациента по этому поводу хирурга волновать не должны, так как мы ему жизнь спасаем. С другой стороны, это будет скучно. Тем более, я попал в Евангелион. Это почти так же круто, как попасть в Наруто. Конечно, я попал не в главного героя, но такие мелочи можно исправить. Вот оно тело, заселяйся, не хочу. Хотя для прохода фейс-контроля у Евы 01 надо бы при себе душонку Синдзи иметь. Ну это не проблема, времени прошло немного, душу выдернуть назад дело активации одного навыка. Легкое движение рукой, и вот передо мной стоит дух Икари Синдзи. Я, чтобы не травмировать его психику еще больше, перекинулся в женское тело, нимб над башкой повесил, буфера на пару размеров увеличил, костюмчику дал команду сделать декольте поглубже, короче, подготовился вести переговоры по продаже души с подростком со сперматоксикозом. Что? Где? Дух Икари Синдзи зазирался и наткнулся взглядом на свой трупик, который я, по доброте душевной, привел в порядок. И тут не только волосы подкрасил и морду лица привел к нормальному виду, но и другие последствия сильного испуга устранил. Я умер? Не, пацан, ты просто немного вышел из себя. Такое бывает, когда самогону на одних грибочках перебираешь. Я ждал какой-то реакции, ну там вопли, или какая там первая стадия принятия смерти. Вроде как, первая, это отрицание, вторая, гнев, третья, торг, четвертая, депрессия, пятое, принятие. Синдзи оказался уникумом и сразу сиганул на четвертую, где и завис. Так дело не пойдет. КХМ, ноль реакции. Астрал вызывает Икари Синдзи. Прием. А, что? Вот на это пацан отреагировал, но после опять завис, но теперь завис на то, на что зависнет любой нормальный пацан его возраста. Вот если бы я его в ад провожал, надо было бы всего-то молча отступать к адским вратам спиной вперед. Он бы, как ослик за морковкой, шел бы следом, не отрывая взгляда, а там уже поздно рыпаться. Конечная остановка, рай, предъявите, пожалуйста, билетики. А, Икари все же превозмог и перевел взгляд на меня. Точнее на мое лицо. Рай, так я билет, тут до него таки дошла и другая часть фразы. У меня нет. Жалобно и растерянно промямлил пацан, и даже по карманам своей духовной проекции похлопал в поисках билета. Заяц, понятно. Ну, значит, высадим на следующий. А, начал было пацан, но слушать его причитания времени нет. Через час поезд прибывает на станцию Токио-3, а мне еще дел с его тушкой, которая свежая, между прочим, не становится, пока мы тут болтаем, по горло. Ад, с доброй и счастливой улыбкой сообщаю ему новость, от которой он даже на подпрыгнувшие буфера внимания не обратил. Гад, я ведь старался, но я же ничего не сделал. Вот-вот, в этом все и дело. Хотя в будущем ты дел своим ничего не деланием наворотишь таких, что просто ах. В общем, тебя в аду ждут как родного. Все же угробить все население планеты в твои-то годы, это надо постараться. Поверь. Такое не у каждого архидемона получалось сделать, так что можешь собой гордиться. Но так нельзя, я же ничего не сделал. Так, а это что, отрицание? Ну его и штормит. То был на четвертой, а теперь сиганул на первую. Тебе зачли будущие заслуги. Но я, ой, да ладно, не переживай. Жизнь у тебя до того момента будет такая веселая, что ад курортом покажется. Да и вообще, не хочешь в ад, купи билет до другой станции. А так можно. Синдзи явно прифигел от такого развития событий, но, несмотря на свой меланхоличный характер, за возможность откосить от ада ухватился. Конечно, нафига я кондуктора из себя изображаю. Итак, у нас есть билетики на следующие станции. Воскрешение, рай и перерождение. Воскрешение, ага, всего лишь 3 КД. КД, Икари опять завис, а после начал шарить по карманам. Да сколько можно-то, нет там ничего, но у меня нет. Тогда рай, всего 2 КД, но у меня вообще нет денег. Пацан, какие деньги? КД это эквивалент души. У тебя, между прочим, один точно есть. Но тогда, ага, тебе хватит только на перерождение. Перерождение, ну да, эта станция самая дальняя, путь до нее не близок, Но вот, к примеру, этот билетик приведет тебя к тому, что переродишься в обычной семье, у тебя будут оба родителя, мать домохозяйка, отец обычный офисный планктон, сестренка, которая является тебе не родной и живет с вами по каким-то неведомым причинам, подруга детства Цундере, пара извратов-дебилов в качестве школьных приятелей, ну и секси-училка, западающая на своих студентов. В общем, обычная скучная жизнь совершенно обычного японского школьника. Ни тебе нех, разносящих полмира, ни боев на общ, скукота, в общем. Берешь? Да. Синдзи вцепился в билет даже сильнее, чем утопающий в спасательный круг. Ну тогда подпиши здесь. Икари быстро подмахнул контракт на свою душу, которую я пока поместил в свой малый демонический домен душ. Нет, жрать я его не буду, так, прикроюсь его душой поначалу, а после организую ему все обещанное. В системе межмировых врат не один десяток миров с Японией начала 2000-х. Вот и организую ему жизнь в одном из этих миров. Затрат будет немного. Купить пару домов, организовать компанию, хотя, думаю, у хомяка там уже целая корпорация есть, а после сделать несколько тушек и запихать в них души с заложенными воспоминаниями и несколькими установками. На роль предков возьму образы его реальных предков, только личности будут другими, ну и имена, чтобы не палиться. Вот на роль сестренки поставлю двойника Мисата, который, конечно же, подгоним возраст, ну а вот характер оставим, чтоб не скучно жить было, ну и, конечно, вставим шаблон «люблю братика», но нельзя, это же братик, но мы же не родные, а значит, подругой детства, конечно же, будет двойниковски. Тут опять же характер и тараканов оставим родных, ну и естественно запихаем шаблон любой каноничной подруги детства, сама не гам и другим не дам. На роль секси-училки пойдет Акагирицка, образ у нее подходящий. Ну и, конечно же, будет сюрприз. Куда уж без него-то, родимого. Будет еще серьезная староста класса, которая тайно влюблена в нашего оболтуса. На эту роль поставим двойника Рей, для большей серьезности будет носить очки. Ну и бонус, раз уж Синдзи так на большие западает, сделаем двойнику Рей такие же, но все это будет у него потом. ХМ устроить ему типа попадание перерождения, ну, типа упал с кровати и бац, вспомнил свою счастливую прошлую жизнь. Да, для контраста и осознания, как тут хорошо, так и сделаем, да и возни меньше будет. А мозги окружающим хай хомяк прополоскает, чтобы все не задавались вопросами, откуда у них взялось 6 новых учеников. Да-да, про дружков я не забыл. Этих срисую с кентов из Се, которые Синдзи будут еще люто завидовать за то, что у него такие сестренка и подруга детства, а потому постоянно напрашиваться в гости и вообще постоянно появляться в самый неподходящий момент. Конечно же, подруга детства будет их гонять и пиздить. Так, наверное, тогда проще будет замутить отдельную обычную японскую школу. А, ладно, спихну на хомяка, пускай занимается, главное основное обозначил, а над деталями пускай сам работает. Меня же ждет новая жизнь в качестве Икари Синдзи. Вот и пригодилась одержимость. Заселяемся. Примечание к части. Бичина, Грифон. Проверил, Иисусус. https://money.yandex.ru/4100156003061080. Глава 1. До прибытия в Токио 3 оставалось еще порядочно времени, так что я решил привести в порядок тушку. А то предварительный осмотр моей новой жилплощади выявил кучу недостатков. Мне даже стало жаль будущую Аску, и понятно по какой причине человечеству не возродиться на этой планете. В общем, так жить нельзя. Так что кое-где подправил, мышцу нарастил, а то шкелет шкелетом, кубики пресса организовал. Вот теперь не стыдно и из душа в чем мать родила выскакивать. После занялся осмотром вещей. Синдзи мне не только свою тушку, но и вещички продал. А душу только в аренду на непродолжительный срок оставил, так что посмотрим, чего у нас тут интересного есть. После прослушивания той мути, что у него на легендарном кассетном плеере, этот самый плеер и кассеты были торжественно сожжены в черном пламени. Следующей важной находкой стала фотка Мисата. И, глядя на эту фотку и пометки, у меня возникала уверенность, что причиной, по которой Синдзи приехал в Токио 3, было ни разу не приглашение его бати. Пацан повелся на сиськи, которые, кстати, никто не обещал, так что развели его как последнего Синдзи. Нехорошо, капитан Кацураги, так над эйшами издеваться, ведь может карма сработать, и в одном из параллельных миров с вашим отражением может кто-то другой пошутить. А вообще, если подумать о местных, то надо смотреть, не факт, что этот мир похож на то, что я видел давным-давно, как и населяющие его личности. Хотя Синдзи на себя похож, больше некуда. Впрочем, меня мнение и душевное состояние местных не сильно волнуют. В первую очередь меня волнует хуйня, которой так и не видать, а во вторую возможность захапать себе местных нех, одного из которых я пусть и слабо, но даже отсюда уже чую, и то, что я чувствую, мне нравится. Вообще можно было не заморачиваться с заселением в тушку Аиша и разыгрывать попаданца, пусть это и весело, для отлова ангелов мне это совершенно не нужно. И если бы все дело было только в этом, я бы так и поступил, но вот надо мной висит хуйня, а значит надо подстраховаться, и тушка Синдзи неплохой такой щит и маскировка, да и на законных, можно сказать, основаниях получу себе Еву 01, главное правильно построить разговор с Икари-старшим. Да и, если мне не изменяет память, где-то в глубинах нерв пылятся скелеты неудачных Ев, и я, как порядочный некромант, просто не могу оставить их пылиться там дальше, ведь это такое расточительство. Платформа встретила меня оживленностью кладбища в полночи объявлением, что объявлено чрезвычайное положение и всем надо быстренько бежать в ближайшее убежище. Честно говоря, был соблазн залезть в какое-нибудь убежище, и пускай меня ищут, вот только тогда я профукаю все ништяки и меня загрызет хомяк, а может и задушит. Так что пришлось вести себя как нормальный турист, слоняться по улицам и осматривать достопримечательности. Одна такая достопримечательность уже подбиралась к городу, и я смог рассмотреть нех получше. Ну что сказать, отчасти напоминает по своей структуре биджу, вот только ядро, в котором сконцентрировано буквально все, является серьезным отличием, а вот псевдоплоть очень даже похожа, но наличие ядра даже упрощало мне задачу. Вскоре нех нарисовался и в пределах обычного зрения, и я мог еще лучше его рассмотреть, а также имел сомнительное удовольствие наблюдать эпичный махач с человеками. Без кровавых слез на это смотреть было сложно. Этот слов цензурных нет, чтобы описать все, что я об этом думаю. Нет, я понимаю, ты пиздецки крут, от поля, все дела, но от этих ракет можно было уклониться, тупо развернув немного корпус. О, все и вся, это что за убожеская атака? Кошмар, хомяка на тебя нет, Ирод, столько энергии в никуда угрохать, только для того, чтобы прыгнуть на уже сбитый летательный аппарат, да до него 4 шага было. Пока я стоял и мысленно материл нех, ко мне подъехала машина, за рулем которой сидела капитан Кацураги Мисата собственной персоной, но одетая ни разу не по уставу, хотя надо сначала полистать их устав, может, там и положено в таких платьях рассекать, запрыгивай, крикнула девушка, открыв дверь машины. Я на это, держа на морде лица выражение, мыслящий кирпич, достал из кармана присланную ей фотку, после чего внимательным взглядом посмотрел на фотку, перевел такой же внимательный изучающий взгляд на Мисата, которым прошелся по всей фигуре, а попутно еще и просканировал, после опять на фотку и снова на девушку, после чего кивнул с тем же выражением морды лица и залез в машину. Видимо, мои действия ввели ее в состояние ступора или еще чего, но она меня не торопила, но стоило двери хлопнуть, как Мисата очнулась и осознала, что нас сейчас будут давить всякие нех, а потому вжала педаль в пол. Когда мы отдалились от нех на приличное расстояние, я решил начать знакомство. На фотографии вы выглядите лучше, выдал я голосом человека, чьи светлые мечты и ожидания были разбиты о жестокую реальность, все так же не меняя выражения лица. Что, машину даже занесло и Мисата пришлось изворачиваться, чтобы избежать встречи со столбом, но стоило машине остановиться, все внимание было обращено ко мне. Что это ты этим хочешь сказать? Вид у Мисата был грозный-грозный, ну как раз малолеток пугать. Лишь то, что реальность крайне жестокая штука, не оправдывающая ожиданий. По виду Кацураги она хотела мне много чего сказать, и не все из этого пропустила бы цензура, но она заметила, что вся авиация, кружащая вокруг них, как мухи над говном, дружно разлетелись куда подальше. Что? Мисата вытащила из бардачка бинокль и уставилась вдаль. Они хотят взорвать Н2 бомбу. Ложись. Мисата навалилась на меня, повалив на сиденье. Как по мне, ну очень сомнительная защита от мощного взрыва, только криминалистов озадачивать, которые будут гадать по положению тел, чем это тут на отшибе в машине с несовершеннолетним бравый капитан занималась, что тела в такой позе. У меня же желание кувыркаться в машине, и это я не о всяких пошлостях, не было совершенно, а потому перед машиной поставил барьер, который поглотил всю ударную волну. Кацураги-сан, я, конечно, рад, что вы хотите смягчить полученную мной от встречи с жестокой реальностью душевную травму, но машина для этого не самое подходящее место. Все с тем же выражением на морде проинформировал бравого капитана Нерв, до которой тоже начало доходить, что ударная волна чего-то запаздывает, сильно так запаздывает, а ведь она уже минуту мою голову в свою грудь вжимает. Что, но, Мисата все же отлипла от меня и, поднявшись, начала осматриваться. Барьер я уже убрал, так что ей предстала только картина последствий прошедшей ударной волны, которая, наплевав на законы физики и здравый смысл, обошла пятачок с машиной в центре. Видимо, это шокировало девушку слишком сильно, и она не обратила внимания на мои слова. «Ладно, нам надо спешить». Наблюдать за Мисато было довольно забавно. Она явно ожидала вопросов или еще чего от меня. После того, как связалась по телефону с главным офисом, я же смотрел на дорогу со все тем же выражением мыслящего кирпича, чем вызывал у нее явное неудовольствие. Но долго молчать она не смогла. Стоило только машине заехать на платформу, которая повезла нас в глубины института, как Мисато решила начать разговор. «Добро пожаловать в Нерв». Я чуть повернул голову в ее сторону и, не меняя выражения лица, спросил. «Нерв, да, секретная организация, напрямую подотчетная АН». Судя по лицу Мисато, у которой была ну очень живая мимика, она ожидала от меня хоть какую-то реакцию, но не дождалась, да и вопросов тоже. После получения ответа на первый вопрос, я просто опять отвернулся от нее и продолжил пустым взглядом смотреть в никуда. Ну это для нее в никуда, а так я осматривался в самом институте. И то, что видел, мне не очень нравилось. «Ты вообще знаешь, чем занимается твой отец?» «Транжирит выделенные на исследования для защиты человечества средства от Н». «Нет, да, нет, Кацураги-сан, он мой отец, а не ваш, мне лучше знать. Или я о чем-то не в курсе». Мисато на это поперхнулась воздухом. «А все благодаря одной новой фишке, которую я от скуки придумал. Фишка заключается в том, чтобы направлять ментальный импульс человеку в разум. Чем-то это похоже на то, что делал Арыч на экзамене на Чунина с Саске и Сакурой, вот только в отличие от него я направляю что-то вроде ассоциативной связи к своим словам. Тут нет никакого внушения, и если слова и посыл импульса будут слишком расходиться по смыслу, то сознание его даже не воспримет. Этой фишке я научился, когда был братом Саске. Ведь каждый учиха своим ПФ может высказать очень много чего. Вот, прочитай». Мне под нос была сунута папка, изобилующая пометками секретно. Я также молча принял ее и раскрыл. Да, составляли эту брошюру из расчета на Дауна, или Дауны, сказать сложно. Мисато же откинулась на сиденье и чего-то ждала с предвкушением. И вскоре стало понятно, чего. Мы из тоннеля выехали, и нашему взору предстал геофронт, который, наверное, должен был меня до усрачки впечатлить. Вот только я поднял взгляд от брошюры, мазнул им по открывшемуся виду и вернулся к изучению макулатуры. У меня с летающих островов вид раз в 300 круче. Эй, Мисато такой реакцией, а точнее полным отсутствием оной, сильно оскорбилась. Это геофронт, тут находится штаб-квартира Нерв. Я на это только поднял на нее взгляд, коротко кивнул, типа понял, впечатлился, не мешай читать. А-а-а, чего ты такой непрошибаемый? Это просто вы, Кацураги-сан, слишком эмоциональны. Мисато, зови меня Мисато. Я на это повернулся к ней, пару секунд не моргая смотрел в глаза, чем явно вызвал дискомфорт у девушки, у которой оказалась хорошо развита чуйка, а после спародировал с ней по, приподняв одну бровь. С учетом, что на остальном лице не дрогнул ни один мускул, смотрелось убойно. Но я все же сделал контрольный. Хорошо, Кацураги Мисато-сан, отчего Мисато лбом стукнулась о руль. Просто Мисато. Хорошо, просто Мисато-сан. Ты что издеваешься? Да. От моего ответа лоб капитана Нерв встретился с рулем, чтобы огласить геофронт еще одним гудком. Тэвы. Зловеще, ну по крайней мере она пыталась, прогудела Мисато и потянула руки, театрально медленно, к моей шее. Вот только свершить суицид ей не дала остановившаяся платформа, которая сигнализировала о том, что мы прибыли. Так что я спокойно вышел из машины, ну и за такую неблагодарность. Все же спас от ударной волны, а меня за безобидную шутку душить хотели, телепортировал и прилепил к днищу машины один из неразорвавшихся снарядов, которыми щедро поливали нех, типа его туда ударная волна закинула. Рванет подарочек, Когда мы уже будем далеко и никого рядом не будет. В течение следующих 20 минут мы блуждали по коридорам штаб-квартиры «Нерв». «Мисато-сан, вот, я протянул крупную таблетку. Это что, конфета? Как мило, а я думала». В этот момент я достал из кармана, ну ладно, создал там из подручного хлама, пузырек с такими же таблетками, на котором была надпись «Таблетки от топографического кретинизма». Мисато подавилась уже закинутой в рот таблеткой, которую она за конфету приняла, хотя это реально конфета, и тут же выплюнула ее. «Это что?» Я повернул банку этикеткой к себе, кивнул, а после поднес ее поближе к Мисато, типа «Вот, читай, если с расстояния не рассмотрела». Попытаться придушить меня на этот раз ей мешал план здания в руках, но по глазам было видно, что мне это припомнит. Вот зря Мисато конфетку не съела, я бы тогда кинул на нее легкое гинджитсу, которое давало бы ощущение, что надо идти туда-то, и вывел бы нас к нужному месту. А так катаемся на лифте и ожидаем Акагирицка, которая не заставила себя долго ждать. Створки лифта в очередной раз открылись, но вместо незнакомого Мисато коридора нас встретила блондинка в белом халате, накинутом поверх купальника. Да, разгильдяйство в нерв в моих глазах поднялось на новую ступень. Ладно еще Мисато, которая вроде как в город выбралась, так что ей быть в гражданском еще простительно, но вот глава научного отдела, разгуливающий в купальнике, пусть и с накинутым поверх халатом, это уже явное нарушение. Мой пристально изучающий взгляд не остался незамеченным Акаги. Ну, она мне уже не нравится. У меня вообще большая нелюбовь к людям в белых халатах, моральная травма все аукается, так еще она и смотрит на меня точно таким же взглядом, как на лабораторную мышку. Значит, это третье дитя. Внимательно разглядывая меня, не то спросила, не то констатировала факт Акаги. Я же повернул голову к Мисато и в удивлении поднял обе брови, медленно так. Он и сан, нет, а вот люди утверждают обратное. Я кивнул на Акаги. Нет, ну как нет, меня назвали третьим дитя, значит, батя успел еще одного ребенка на стороне заделать. Так что да, старшая сестра, при всем моем уважении на младшую ну никак не тянешь. Еще одного, зацепилась за мою оговорку Акаги. А вы, собственно, кто? И ментальный посыл, от которого Акаги скривилась. Акаги Рицка, глава научного отдела нерв. И что ты там говорил? Это вас не касается. Рицка прямо пылала праведным гневом. Мисато со злорадной ухмылкой отодвинулась в сторонку, предвкушая. Вот только обломалась. Я вместе с этими словами направил уже не ментальный посыл, а слегка обдал ее направленным выбросом яки. Этого хватило, чтобы она забыла про все свои возмущения и резко захотела оказаться подальше от меня, желательно в Америке. Вот только такой возможности у нее не было. Следуйте за мной. Акаги резко развернулась и быстрыми шагами, чуть ли не срываясь на бег, пошла по коридору, провожаемая удивленно охреневшим взглядом Мисато. Я же молча двинулся за ней, чем заставил ту ускорить шаг. Походу, переборщил с яки, привык уже к более толстокожим разумным. Думаю, если резко скажу «бу», она с воплями бросится бежать. Когда мы добрались до лифта платформы, Акаги немного отошла от моего воздействия и иногда кидала на меня задумчивые взгляды в попытке понять, что ее так напугало недавно. Мисато же переводила взгляд с меня на Акаги в попытке понять, что за нах тут вообще творится. Все это продолжалось до момента, пока не объявили боевую тревогу. Слушая разговор между Мисато и Рицка, я все больше поражался местным. У них тут вот-вот тотальный звездец наступит, а они, последняя надежда человечества, такие, ну, у нас есть оружие, которое заработает с вероятностью в 0,0000001%, правда им управлять некому, но ведь шансы у человечества не нулевые, так что все ок. Вот так, тихой сапой, под полную ахинею, которую несла Акаги, мы добрались до Евы 01. Рассматривая это, я был готов расцеловать всех сотрудников нерв Хипсель моде, конечно же, то, что они сделали с этим могущественным существом, по мощи сравнимым с девятихвостым, поражало, во многих смыслах. Но, бля, они головой хоть думали, когда это творили. Тут же одного средненького демонического духа хватит, чтобы устроить им полный и тотальный звездец. Хотя с другой стороны, чего это я жалуюсь? Мне тут это существо, можно сказать, положили на блюдечко с голубой каемочкой, и еще платочек повязали, только таблички не хватает, кушай, не заляпайся. Пусть Ева-01 и могит в противостоянии типа мордобой обыкновенные мне проблем доставить, то вот в плане ментальных битв она не опаснее цыпленка. что ее покоцанная обычная человеческая душа своей волей давит, показатель. Хотя тут я, конечно, поспешил с выводами. Сейчас, стоя перед головой этого существа, я это вижу, пускай вокруг и кромешная тьма, которая для меня вообще ничего не значит. Ева-01 имеет защиту от ментальных атак, да и от попытки захвата со стороны тех же духов, пленка защитного поля у нее есть. Вот только эти вивисекторы создали систему, благодаря которой они проведут меня через всю естественную защиту, реально положив Еву-01 на блюдечко с голубой каемочкой. И вот настал момент. Свет резко включается, и я обламываю весь пафос момента, так как, пока было темно, я тупо повернулся к Еве-01 спиной и сейчас стоял буквально в 10 сантиметрах от Мисата, глядя на нее, точнее с учетом разницы в росте, который я пока не поправил, чтобы слишком не палиться, то смотрю на ее грудь. Вот только выражение лица у меня все тоже, да и глаза лишены хоть какого-то выражения. Стоим, молчим, у Мисата от моего пустого пристального не мигающего взгляда начинают сдавать нервы, да и у Акаги глаз подергиваться начал. Она-то в курсе событий, видать, Ева и хотела впечатлить, да и Мисата, наверное, тоже. По-другому объяснить нахрена меня заводить в темное помещение, а после включать свет, я объяснить не могу. Ну не электричество же они экономят, в самом-то деле. Синдзи, это Евангелион. Акаги указала в сторону Евы-01. Я повернулся и с тем же самым выражением лица посмотрел на голову. Акаги же тем временем продолжила. Универсальная человекоподобная боевая машина, построенная здесь в тайне, последняя надежда человечества. Когда Акаги закончила, так и не дождавшись от меня хоть какой-то реакции, вылез местный хитрожоп, который еще на главнокомандующего или Икоригинда откликается. Давно не виделись, сын, отец. И посмотрел на Гинда с тем же выражением мыслящего кирпича на морде лица и пустым немигающим взглядом, чем явно выбил его из колеи. Ну не такого он ожидал при встрече. Синдзи. Как-то вопросительно выдал Икори-старший. Гинда. С теми же интонациями был дан ему ответ. Вот только донесение о том, что нехто вовсю чешет сюда, не дало ему продолжить нашу увлекательную игру. «Атакуем», — выдал хитрожоп, внимательно смотря на меня. Но тут все услышали голос разума. То, что говорил он голосом Мисата, не стоящая внимания мелочь. Я также, как и Гинда, молча наблюдал за спором Мисата и Акаги, в конце последняя обратилась ко мне. «Икори Синдзи-кун, ты займешь место пилота». «Ну, ок». Походу своим ответом я поломал еще парочку шаблонов и обрек на увольнение тех, кто писал психологические портреты Кори-младшего. Я, конечно, просил у бати подарить мне робота, но это было лет 10 назад, и просил я Гандама. Ну да ладно, и этот сойдет. Так, походу, я сломал Гинда, да и остальных тоже. Не, ну а че, чем мне еще заниматься в промежутках между приходами нех? Хуйня вон тоже не спешит высовываться, а значит тут можно по-быстрому набрать силушки. Так что достаем мою любимую чайную ложечку для выедания мозгов. Синдзи, но ты же только ее увидел. Рей потребовалось 7 месяцев, чтобы синхронизироваться с Евой. Мисата продолжила выступать голосом разума, который мне нах сейчас не сдался. Ой, да ладно, Мисата-чан, у этого. Я кивнул в сторону Икори-старшего. Стопудово есть какой-то хитрый план, конечно, если он его не скурил еще. На сей раз глаз задергался даже у Гинда, пусть никто, кроме меня, этого и не заметил. Ну, так где тут джойстик? Благодаря тому, что я поставил барьер, с потолка ничего не падало, так что мы добрались быстрее и нех до центра еще не дошла, да и убеждать меня, в отличие от Синдзи, было не надо. Пусть хитрожоп явно был не очень доволен изменениями в поведении, но особого выбора у него реально не было, так что меня потащили в капсулу, которую запихали в Еву-01. Синдзи, ты что делаешь? Поинтересовалась Мисата, смотря на то, как я повязываю салфетку. Да так, не обращайте внимания. Тут капсулу начала заполнять жидкость, от которой отчетливо пахло кровью. Мисата-сан, есть много более экономичных способов утопить человека. Строить для этого гигантского робота не обязательно, достаточно крепкой веревки, камня и водоема с достаточной глубиной. Синдзи-кун, никто тебя топить не собирается. Вот только в голосе Акаги так и слышалось, несмотря на то, что очень хочется. Это ЛЦЛ. После того, как она заполнит твои легкие, кровь будет снабжаться кислородом напрямую, на вкус как кровь девственницы. Вот реально, я, как насколько-то там вампир, авторитетно заявляю, надо будет рецептик взять, Хомяк вроде надыбал какой-то мир с вампирами, бабло и души будем грести лопатой. Синдзи, откуда такие сравнения? У Мисата, да и у всего персонала, что занимался подключением систем в центре, были такие забавные выражения на лицах. Видел я их с помощью аналога техники Гаары. У меня было тяжелое детство, и вообще, я в батю пошел, а он тот еще упырь. Судя по лицам сотрудников, они были полностью со мной согласны. Наглел же я по одной простой причине, я уже внутри. Хрен теперь меня отсюда выковыришь. Приступаем ко второй фазе синхронизации. А вот Акаги, походу, на все было плевать, ее только новые данные интересовали. Ну ладно, мне тоже пора заняться делом. Первичный соул-контроль я прошел, прикрываясь душой Икари, а вот теперь можно и устроить неожиданную атаку. Оставим в теле Синдзи печать-приемник, как на куклах с дистанционным управлением, а сам использую одержимость на Еву 01. Соединение с нервом А10 устойчи. Что? Разрыв. Что? Соединение вновь установлено, все гармоники в норме, уровень синхронизации 99%. Народ еще поохреневал от скачков, которые творились из-за предсмертных брыканий 01, но все же начал подготовку к запуску на поверхность. Я же был счастлив. Так легко подавить существо такой силы. Это было даже слишком легко, но жрать ее полностью пока не стал. Во-первых, лучше будет сделать это в домене, а то может хуйня только этого и ждет. Отвлекусь на поглощение Евы, и мне тут же прилетит от хуйни. Так что пока только задавим и законтролим. Благо с навыком одержимости Ирине Шеринганом это плевое дело. Тем временем меня запустили по рельсам лифту на поверхность. Так, кажется, я знаю, как покалечилась Рей. Мисата-сан, у вас другие пилоты не калечились, случаем, при запуске? Почему ты об этом спрашиваешь? В голосе Кацураги слышалась напряженность. Потому что тот, кто разрабатывал данную капсулу, криворукая некомпетентная бездарность, ну или просто натуральная блондинка. И на каком основании ты сделал такие выводы? На каждую букву в словах, что процедила Акаги, приходилось как минимум по литру высококачественного яда, а техник с терминала, с которого она вышла в эфир, чуть не стек под приборную панель. Потому что только обладатель куриных мозгов мог забыть поставить тут ремни безопасности. В командном центре повисла тишина, но по переглядываниям персонала было видно, что до них начало доходить, а вдруг реально пилот Аянами не покалечилась бы так, если бы кое-кто предусмотрел ремни безопасности. Хотя, как по мне, да и зная отношение Акаги к Рей, мне кажется, что их из конструкции убрали намеренно. Вот только возразить мне Акаги сейчас было нечего. Что бы она сейчас не ответила, будет выглядеть только еще большей дурой, о чем я позабочусь, вывернув ее слова так, что она пожалеет о том, что вообще надела белый халат. Так, спокойствие, только спокойствие, что-то моя душевная травма разыгралась, как бы не устроить локальный геноцид в одном отдельно взятом институте, убрать последние крепления. Мисата, видимо, решила так съехать с темы и прикрыть подругу. Так, Синдзи, думаю, Акаги зависла, так как я по-быстрому выполнил разминочный комплекс. Вы что-то сказали, Акаги-сан, КХМ? Нет, теперь, какой план? Перебил я Акаги. План? Переспросила Мисата. Именно. Ну вы же не отправили в бой снег-школьника, который только увидел машину и имеет опыт пилотирования. Я глянул на часы. 6 минут. Должен быть план. Ну там неожиданная атака в спину нех, пока оно будет рвать меня на куски, из какого-нибудь жутко секретного и мощного экспериментального оружия. Ну или подрыв встроенного в Евангелион мощного заряда, когда тот будет рвать на куски нех, в момент, когда тот потеряет бдительность. Ответом мне были гробовая тишина и полные охренения лица сотрудников. Так, только не говорите мне, что ваш план, Синдзи, пойди и замочи ангела. А в ответ тишина. Блин, мне реально интересно, на что эти люди вообще рассчитывают. И это последняя надежда человечества, тогда человечеству пиздец, Синдзи. От возмущенного вопля Мисата у меня даже уши заболели. Ладно, ладно, понял, проникся, осознал. Как вражину мочить будем, Синдзи? К разговору подключилась Акаги. В левом наплечнике есть нож. Я немного выразительно помолчал. То есть вы мне предлагаете с ножом переть на противника, обладающего защитным полем и лучевым оружием? Серьезно? Мисата-сан, я же говорил, что лучше знаю отца. Вот наглядное подтверждение. Тем временем нех вышла на меня и уже приблизилась достаточно сильно. Ладно, попробуем. Сера. Луч энергии сорвался с выставленной в сторону ангела руки, врезался в его барьер, с которым немного поборолся, но стоило долбануть своим барьером, как тот развалился, а луч аннигилировал верхнюю половину тела Нех, оставив ядро целым и невредимым. «Че-че-че, что?» Вопль Акаги был мне слышен без всяких средств связи. «Синдзи, что это было? Лучевое оружие? Не видно, что ли?» «Ну и ментальный посыл, который добавлял, ты что, вообще дура? У 01 нет лучевого оружия», — белугой взвыл Акаги. «Ну, вообще-то лучевое оружие есть. Вон, результат в пол ангела является неопровержимым доказательством. Его нет. Как ты это сделал? Просто. И вообще, о таком предупреждать надо. А трансформироваться Ева 01 может? Нет. А проводить слияние с другими Евами? Нет. Фуфло вы тут собрали, честное слово». Вот так слово за слово, я подошел к тушке ангела, который явно понял своими куцами мозгами, что сейчас его будут убивать, и использовал каноничный метод. Остатки плоти обернулись вокруг тела, а ядро было прижато к голове, и началось нагнетание энергии для взрыва. Ага, вот прям я позволю мои трофеи взрывать. Уже заготовленная печать легла на ядро, запечатывая его, а после отправляясь в домен. Так, надо подчистить улики, думаю, направленного огненного шторма будет достаточно. Для зрителей же ангел обернулся вокруг верхней части 01, и через пару секунд взорвался, создав огненный столб, который ушел в небо. Еще через пару секунд из этого огненного столба вышел совершенно целый Евангелион, даже краску нигде не содрал, ибо, в отличие от всех горящих желанием перекрасить 01, считаю, что единственное, что нормально сделано было, так это ее покраска в стильный цвет. Так, где робота парковать? Ау, вы там живые? У меня тут вообще-то какие-то циферки, подозрительно похожие на обратный отсчет самоуничтожения, тикают. Это отсчет времени работы на внутренних батареях. Таки сподобилось ответить Акаги. Мое выразительное молчание было еще более внушительным, чем предыдущее заявление о том, что они тут фуфло собирают. Ну и я прям чувствовал предвкушение Акаги. И оказался прав в своих подозрениях. Стоило припарковать тушку 01 и вылезти из капсулы, как тут же нарисовалась Акаги и без всяких объяснений попыталась утащить меня в направлении лаборатории. Вот только ей даже сдвинуть меня с места сил не хватило, а после я, не обращая внимания на то, что она вцепилась мне в руку, пошел в направлении выхода. Тут, походу, до нее дошло, что по-простому не получится, и она, заградив мне путь, снизошла до объяснений. «Синдзи-кун, тебя надо срочно обследовать. С чего это? Мы не знаем, как повлияла на твое тело такая высокая синхронизация с 01, а в том, что вы ничего не знаете, я уже убедился. Я бы вам даже кофе варить не доверил, не то что собственное здоровье, так что нет. Да и вообще, вы кто? Что? Я глава научного отдела нерв, я это уже говорила. Похоже, у тебя нарушение. Я о том, что командуете в этом своем научном отделе, а я лицо гражданское, никакого отношения к вашей шарашке не имеющее, так что до свидания». Акаги явно не хотела меня так отпускать и уже собиралась дать команду паре крепких ребят, вот только, пошарив взглядом, этих самых ребят не обнаружила, так как они резко вспомнили о куче важных и неотложных дел подальше от такого доброго и безобидного меня. Конечно, Акаги так дело не оставила и пошла жаловаться в высшие инстанции, то бишь папке жаловаться. Вот только хитрожопу было не до нее, у него башка болела о том, что за нах тут происходит. Но свое отцовское разрешение на проведение моего медобследования он дал. Ну и ладно, они сами напросились. Пока я совершал страшную мстю, Мисата пребывала в трауре. Техники ей сообщили о том, что ударной волной под днище ее ласточки занесло неразорвавшийся снаряд, и вообще, она счастливица, ведь он мог взорваться, когда она была в машине, а так никто, кроме машины, не пострадал. Рицка же к утру нажралась в хлам. После свершенной мсти настроение у меня было хорошее, но его своим появлением испоганил хитрожоп сия нерва. У него чё, фишка такая в лифте напротив входа стоять, чтобы никто не заходил? Я посмотрел на него как на макаку в зоопарке и, отодвинув его в сторону, спокойно зашел в лифт. Через пару этажей Гинда таки созрел для разговора по душам. «Ты изменился, и смотрит так пристально. Когда твое тело и душу захватывает неведомая хрень из другого мира, такое случается. А еще может случиться переходный возраст, или еще чего». Икари старший посверлил меня взглядом, но так ничего и не сказав, вышел из лифта. Вот только не так быстро. Я вышел следом и поднял несколько не особо приятных тем типа «на кой хрен вызывал?» и, после того как пошумел пару минут, получил ответ типа «ты был нужен». Гинда даже расщедрился на отдельную жилплощадь для меня, о чем и поставил в известность. Вот только тут его ждал облом. Я покивал на все это и обрадовал его тем, что уезжаю обратно. Вот тут и Кори-старший решил попробовать давить на ответственность, но был послан туда, куда не светит солнце. Попытка же давить отцовским авторитетом провалилась в самом зародыше. После он пару раз отвлекался на телефонные звонки, где ему хорошо наскипидаренные спецы давали советы, анализируя мое поведение. Как результат, убили кучу времени, но в результате я добился от Гинда признания меня совершеннолетним и полностью самостоятельным человеком, ну и устройство на работу в эту шарашку в качестве, типа, внештатного сотрудника. Так легко Гинда на это согласился по простой причине, для моего контроля. Ведь если я такой из себя взрослый и самостоятельный, то и денег он на мое содержание выделять не будет, и вообще, крутись, как хочешь. Зарплата у меня будет только в следующем месяце, ведь я только устроился, так что никаких выплат вперед. По словам аналитиков, я через пару дней прибегу каяться в грехах и просить помощи. Вот не зря я с ними немного в гляделки поиграл до этого, а вот дальше я попал в заботливые руки Кацураги. Во-первых, меня поздравляли и нахваливали за уничтожение нех, знали бы они, как дорого оно им обошлось. Я-то сейчас готовлюсь к переносу 01 в домен, где буду полноценно ее жрать, ядром ангела закусывая, а тут оставлю болванки, чтобы не сильно травмировать психику местных. Во-вторых, мне решили составить компанию в забеге по инстанциям, где выяснилось, что герою, спасшему человечество, жить-то негде. И вот после пары звонков непосредственно хитрожопу с целью узнать, что за нах творится, и получение разрешения типа «да делай, что хочешь» меня осчастливили новостью, что жить я буду у Кацураги. Вот ничему ее жизнь не учит, а ведь после звонка Рицка, которая, услышав мое имя, взвыла и, судя по крикам других сотрудников, полезла в петлю, могла догадаться, что это ж неспроста. А я ведь там и не то чтобы сильно мстил, так, всего 2/3 оборудования спалил. Или это АКГ из-за результатов анализов крови. Первый показал, что я самка бабуина на 3-м месяце беременности. Ну и остальные 18 анализов показывали всякую хрень. Ну а под конец у них погорел сервер со всеми собранными данными. «Все, собирайся, сейчас поедем», — бодро заявила мне, повесив трубку. «Вот прямо сейчас или через несколько часов скитаний по коридорам. Как я понял, Акаги-сан сейчас не в состоянии нас вывести. Ты сильно преувеличиваешь», — говорила эта Мисата с натянутой улыбкой и ввинчивая мне кулак в макушку. Вот только реакции, понятное дело, не дождалась. Вот только через 3 часа блужданий на Мисата было жалко смотреть. Девушка реально замучилась ходить по коридорам. «Ну а я что? Я всего-навсего в первые 20 минут, пока она сама плутала, наставил печати для формирования арок переходов на поворотах, а все остальное время их тестировал на Мисата, которая к концу 2-го часа порвала на мелкие кусочки план здания. А вот сейчас, к концу 3-го, в очередной раз выйдя к месту, где лежала кучка обрывков, начала собирать пазл из тех обрывков и склеивать план. Я же по доброте душевной с интервалом в 30 минут предлагал Мисата таблетки от топографического кретинизма, которые она приняла только на 6-й раз, и то из-за того, что есть хотела. И вот, спустя 1 пройденный коридор и поворот, мы вышли ко входу в гараж, куда изначально и направлялись. «Не может быть». Мисата пустым взглядом смотрела на вход в гараж. «Как?» На ее вопрос я молча протянул ей банку с таблетками. «Нет-нет-нет, этого не может быть. Мисата-сан, вы отрицаете возможности современной медицины или наличие у себя топографического кретинизма?» «У меня нет топографического кретинизма». «Как скажете, Мисата-сан, как скажете». Тут мне даже ментальные посылы подавать не надо было, чтобы до Мисата дошел скрытый смысл. «Ты, это ведь ты подстроил». В меня обвиняюще ткнули пальцем. «Конечно, создал пространственные искажения в коридорах, для того чтобы пошутить. Я честно сознался в своих злодеяниях». У Мисата задергался глаз. «Все, это было просто совпадение. Можно провести следственный эксперимент. Сколько обычно у вас занимает времени попасть отсюда в свой отдел?» Мисата нахмурилась. Небольшой ментальный посыл, который лег на ее собственные мысли, подталкивал согласиться. Несмотря на то, что она устала и хотела побыстрее попасть домой, принять ванну, поесть и завалиться спать. Она видела, что я совершенно не устал. Конечно, если вы утомились. И, повернув голову в сторону, перешел на шепот бормотание, которое, конечно же, разобрала Мисата. Старость-то не радость. Повернулся обратно к ней и продолжил, как ни в чем не бывало, то можно и отложить на потом. Еще чего, я молода, бодра и полна сил. А ну давай сюда свои конфеты, я сейчас все докажу. Через два коридора и повернув за угол мы оказались перед дверью, ведущей в отдел тактических операций. Невозможно, это же на другом уровне. Мы никак не могли сюда попасть, не воспользовавшись лифтом. Мисата-сан, а вы уверены, что до этого просто не катались на лифте туда-сюда, после возвращаясь к изначальной точке своего маршрута? Мисата впала в ступор и, судя по эмоциям, которые отражались на ее лице, она уже не была так уверена в своей правоте. «Еще раз, надо все проверить еще раз, это было совпадение», — подсказал я. «Да, совпадение», — уже без былой уверенности в голосе заявила Мисата. «Таблеточку», — и протянул ей баночку. Как ни странно, Мисата конфетку взяла. Для того, чтобы Мисата окончательно успокоилась, понадобилось еще 3 захода по самым разнообразным местам штаб-квартиры «Нерв». Благо я, еще когда мы были в гараже, отослал 5 групп из своих клонов под невидимостью для того, чтобы они все коридоры и входы-выходы в «Нерв» обработали. Жду не дождусь, когда нас придут штурмовать. Муха-ха-ха-ха, у меня топографический кретинизм. Все же признала Мисата, окончательно задолбавшись ходить по коридорам. Признание проблемы – это первый шаг на пути к ее решению. Мисата на это только посверлила меня нечитаемым взглядом, а пока вот, и протянул ей пузырек с конфетками. По одной, перед тем, как соберетесь куда-то пойти. Как ни странно, но таблетки Мисата взяла. До берлоги Мисата добирались на служебной машине, что явно не добавляло девушке хорошего настроения. Она вообще молилась всем богам, чтобы ей выплатили страховку. Молитва услышана, рассмотрено и принято решение об отказе. Не, ну а чё, я у моих юг за боженьку, да и еще у некоторых за него же числюсь, а еще и за вселенское зло, но это так, на полставки. Так что могу и тут подработать. Ни о каких поездках для просмотра достопримечательностей после наших прогулок не могло быть и речи. Мисата просто слишком вымоталась, да и мысли ее витали в совершенно другой области, так что мы даже за продуктами не заехали. На пороге квартиры обнаружилось несколько коробок с вещичками Синдзи. Но я в этот момент сканировал квартиру. Вот хоть убейся, пингвин пингвином. Пусть и с генетическими изменениями и небольшой аномалией в энергетике, но такие аномалии у очень многих животных, населяющих миры с повышенным энергетическим фоном, встречаются. Ладно, на всякий случай будем вежливы. Ну заходи, чего встал, теперь это твой дом. Из раздумий меня вывел голос Мисата. Хм, я внимательно осмотрел Мисата с ног до головы. Хорошо, и зашел в квартиру. От ступора, ведь мое хорошо, как говорится, понимай, как хочешь. Не то на ее реплику ответил, не то ее саму оценил, не то вообще о чем-то своем думал. Кацураги замолчала еще на несколько минут. Я сама недавно сюда переехала, так что тут немного не прибрано. Да, если это немного, то не хотел бы я увидеть капитальный срач в ее понимании. А, точно, Мисата с прищуром посмотрела на меня. Кажется, сейчас мне будут мстить. Если уж ты тоже тут живешь, надо распределить обязанности по дому. Хорошо, стирка, готовка, уборка на тебе. А я как настоящий мужик буду лежать на диване и изредка таскать домой мамонтятину. У Кацураги от такого заявления, сделанного самым серьезным тоном, плюс к этому моя морда кирпич, отвисла челюсть, я же продолжил рассуждение. Хм, хотя мамонты вымерли, хм, а ангелы съедобны? Нет, не съедобны, ты уверена? Может быть, просто не умеешь их готовить? Нет, мы честно разделим обязанности. Честно? Да, в камень, ножницы, бумагу. Хорошо, невозможно. Как, ты жульничаешь? После 30-го поражения подряд у Мисата окончательно сдали нервы, и я не жульничал. Так, шеринганом смотрел, и все, никакого жульничества, просто суперкомп, способный со 100% точностью предсказать ее следующее действие. Да и с учетом моей скорости я 10 раз могу поменять фигуру, а Мисата даже не заметит. В камень, ножницы, бумагу. У меня начинают возникать сомнения в квалификации специалистов, проводящих медицинское освидетельствование сотрудников «Нерв». Что, ты что, меня ненормальной назвал? Угроза в голосе Мисата была нешуточная, кажется, я наступил на очень больную мозоль. Нет, ты абсолютно нормальная, даже слишком, можно даже сказать предсказуемое, я». Угрозы в голосе Мисато поубавилось, а вот возмущение взлетело на новую высоту. «Да, и прошедшая игра это хорошо доказывает. Если немного напрячься, то можно просчитать твои действия на 5 ходов вперед. Что? Могу доказать. Спорим? Давай». Мисато азартно пожала протянутую руку. «На что? Да, хорошо, что тут только один демон обитает, а то за сохранность души Мисато никто бы и ломаного гроша не дал. На 4 желания. А почему на 4? Ну да, 4 не очень хорошее число для японцев, но вот только я руководствовался не этим. На джинна ты не похожа, гардероб подкачал, чтобы 3 желания исполнять. А ты так уверен в своей победе? Конечно, это, можно сказать, уже свершившийся факт. Остались только мелкие формальности. Да, возмущенно протянула Мисато. Да, и чтобы избежать проблем в будущем, подпиши вот это. И передал уже заполненный контракт с оговоренными выше условиями и вписанным именем Мисато. Как, когда, на меня уставились неверящим взглядом. Ну да, одно дело, когда побеждают в игру, а совсем другое, когда подсовывают заранее заготовленный контракт, который как раз и подтверждает, что ее действия просчитали. Ну, так что, таких доказательств достаточно, ну и легкий посыл, чтобы чуть подтолкнуть Мисато к дальнейшему спору. Нет, это всего-навсего контракт, но тем не менее Мисато его подписала. И как будешь доказывать? Просто. Еще 5 раз сыграем в камень-ножницы-бумагу, но я перед началом напишу результаты на листе, который положу в конверт, который отдам тебе перед началом. Идет. 10 раз. Внесла, как она думала, критические изменения Мисато. Ну да, я же говорил, что могу на 5 ходов просчитать. Ха, хорошо. Мой неуверенный тон вызвал победную улыбку у Мисато. Эх, бедная наивная японская девочка, не знающая о магии и алхимии. А контракт общо составлен, так что у меня нет никаких ограничений в методах. Невозможно. Как? Мисато изучала лист, который достала из конверта. Там были не только результаты нашей игры в камень-ножницы-бумагу, в которой я опять же выиграл, но и ее комментарии и возмущения, которые она выдавала по ходу игры. Итак, ладно, ты выиграл. И чего же ты хочешь? И чего на меня таким лукавым взглядом смотреть? Хотя да, вот чего может пожелать подросток, вообще, или ты о тех 4 желаниях, что ты мне должна, и то. По поводу этих 4 желаний я пока думаю. А вот чего я хочу вообще. Легкая гинджитсу подстегнула и без того разыгравшееся любопытство Кацураги, так что та даже немного подалась вперед, когда я начал с каждым словом сбавлять громкость голоса. Это секрет. Ну скажи. Да, я вот начинаю сомневаться в том, что ей 29 лет. Вот доиграется она и проснется утром на 20 лет моложе. Нет, и вообще уже поздно. Да, ты прав. Ладно, я в душ, а ты не скучай. И стягивая с себя на ходу одежду, Мисато убежала в ванну. Ну а я тогда продолжу выносить ей мозг. Магия очень полезная в уборке помещения штука, да и для ведения всяких бытовых дел. На расчистку квартиры от завалов у меня ушло меньше минуты, столько же потребовалось, чтобы навести идеальную чистоту, но на этом я не остановился. Все вещи были выстираны, высушены, выглажены и аккуратно разложены. Я даже севшие батарейки в вибраторе, который обнаружил в шкафу, заменил. Будет забавно посмотреть на лицо Мисато, когда она это поймет. Ну и, конечно, занялся приготовлением ужина. Само собой, я создавал только видимость того, что готовлю, все блюда будут из моих запасов. И вот настал момент истины. Дверь из ванной открылась, и Мисато обратила внимание, что видит собственное отражение в вымытых до блеска полах, после чего Кацураги совершила небольшой забег по квартире, оценивая изменения, которые тут произошли за время ее пребывания в ванной. И эти изменения ее порядком впечатлили, ну или ошарашили, так что на кухню она влетела в одних трусах, полотенце было посеяно при забеге. Синдзи, тяжело дыша, Мисато открыла дверь на кухню и обнаружила меня у плиты, помешивающим что-то в кастрюле. Также до ее носа донеслись умопомрачительные ароматы, из-за которых желудок громким ревом напомнил, что несколько конфет и кофе ни разу недостаточно. Мисато-чан повернулся к ней все с тем же выражением на морде лица, взгляд не выражал никакого интереса. Еще пара минут, и все будет готово. И оденься, а не то простудишься. Последнее я сказал, уже поворачиваясь обратно к плите. Ну и кинул на Мисато легкое гинджитсу, которое подстегнуло смущение и стыд, а также вытянула из памяти образы по ассоциациям. Так что Мисата почему-то вспомнила, как ее за такое же отчитывали родители, когда ей лет 6 было. Это заставило ее чуть ли не телепортироваться в свою комнату, где она, поминая меня добрым словом и возмущаясь моим поведением, оделась. Сейчас она сидела на стуле, одетая в штаны и свитер, подобрав ноги под себя, и сверлила взглядом во мне дыру. Я же со все той же невозмутимой рожей сервировал стол. С каждым выставленным блюдом глаза Мисата расширялись. Ну да, у нее-то из продуктов в холодильнике только лед, закуски, пиво и пен-пен. Но последнего использовать в приготовлении ужина я не рискнул, что не помешало придумать альтернативу. А вот и главное блюдо. Из духовки был извлечен здоровый запеченный гусь, который своими габаритами совершенно случайно походил на одного пингвина. Пен-пен. Мисата со слезами на глазах тянула руки к запеченному гусю. Я же в это время добрался до места обитания возможного местного демиурга и, постучав, открыл дверцу. «Ты!» Взревев, Мисата резко повернулась ко мне и как раз застала момент, как я передаю Пен-Пену тарелку с высококачественной рыбой. «Пен-Пен!» С этим счастливым воплем Мисата таки свалилась со стула и получила от пингвина взгляд, в котором благодаря моим непревзойденным навыкам так и читалось, что он тоже сомневается в квалификации специалистов, проводящих медицинское освидетельствование сотрудников НЕРВ. Примечание к части. Бичина, Грифон. Проверил, Иисусус. https://money.yandex.ru/4100156003068080. Глава 2. После ужина, во время которого Мисата все время косилась на меня, мы отправились спать. Точнее, она отправилась спать, а вот я отправился в домен, где мне предстояло много работы. Посоветовавшись с хомяком, приняли решение о том, что Еву пока поглощать смысла нет, проще оставить ее в состоянии одержимости, а вот ядро нех стоит сожрать. Утро реально добрым не бывает, ибо я переел. Душа и силы этого нех оказались ни хрена ни легко усвоимыми. Наверное, из-за того, что у меня низкое сродство со светом, а вот у этого нех оно довольно высокое. Может, и мне перепадет после поглощения. Мисата же сейчас проснулась и, находясь еще в полусонном состоянии, поплелась в ванну. Ну вот как можно упустить столь классический штамп, так что телепорт в ванну. ХМ только вот обычно бывает наоборот. Ну да ладно, и так сойдет, да и ополоснуться и правда не помешает.